Оскароносный Майкл Дуглас и Джереми Айронс возглавляли голливудскую делегацию, которая передала тогдашнему премьер-министру Таиланда Таксину Шинаватри внушительную сумму пожертвований. Модный гонконгский режиссер Вонг Кар Вай показывал свою новую картину 2046, тоже в благотворительных целях. Впечатлял и состав приглашенных гостей и участников семинаров от Жан-Клода Ван Дамма и Джоди Левин, продюсера «Властелина колец», до мексиканской документалистки Гваделупе Миранды. Жаль, что нашу страну представлял только мой сводный брат Франкенштейн во внеконкурсной программе «Окна в мир». Зато было много пересечений с оскаровским списком «Рэй», «Быть Джулией», «Харисты», «Призрак оперы», «Отель Руанда». Но и свои незабытые. В доме Джима Томпсона, одной из бангкокских достопримечательностей, проходила встреча с таиландскими режиссерами, продюсерами и критиками. И на съемки блокбастеров из «Сиамской истории» тоже свозили. Майкл Дуглас получил призы за вклад в киноискусство. Через год та же награда была вручена Катрин Денёв. А главный приз – золотая статуэтка Кинари, полуженщины-полуптицы из тайской мифологии, которая заодно и символ фестиваля. Шорты с бейджиком. Про неофициальную сторону бангкокского кинофестиваля стоит сказать еще несколько слов. С гордостью скажу, что я был первым российским журналистом на этом фестивале. И поначалу даже единственным. Дело было так. Январь 2005 года. Фестиваль проводится в третий раз. Наши туда еще не ездили. Мне повезло. Вообще-то от России в Бангкок должно было поехать два журналиста. Но коллега отказался буквально за несколько часов до вылета. И я оказался один. Забавно, что Бельгию, к примеру, представляло 4 работника пера. Большая страна, наверное. Это была одна из самых лучших моих поездок. Обычно журналистов, пишущих о туризме, галопом катают по всей стране, еле поспать успеваем. А тут я все 10 дней прожил на одном месте. Смотрел кино, гулял по городу, и хоть был в Таиланде уже третий раз, понимать страну начал именно тогда. Место, в котором я жил, было очень неплохое. Гостиница «Интерконтиненталь», в ней в свое время и Путин останавливался. А штаб и пресс-центр фестиваля находились в гостинице «Шангри-Ла». Просмотры же были разбросаны по разным залам в городе. Пошел я, к примеру, на семинар Родриго Прието. Это голливудский оператор, снимал «Фриду», «Горбатую гору» и «Александра». А потом перешел в другой зал. Кстати, не фестивальный, и посмотрел таиландскую комедию про боевых горничных шпионок на таиландском языке. И все понял. Очень доступный юмор. И вообще все доступно. Хочется отметить максимальную демократичность и открытость фестиваля, что, впрочем, свойственно и всему Таиланду. На родном московском фестивале меня в Доме кино по несколько раз обыщут и проверят. А в Бангкоке я на пресс-конференцию миллионера Майкла Дугласа в шортах пришел, автограф взял. И хоть бы кто в мою аккредитацию глянул. В тот раз я приехал на фестиваль, когда он уже начался. Для расписания наших авиарейсов кино важнейшим из искусств не является. Поэтому еще и после закрытия в пресс-центр заходил. И вот как-то вижу, стоит на столе приз. Та самая статуэтка, золотая Кинари. Актриса-победительница не приехала, и приз паковали ей в Европу. Но перед этим подержали в руках и сфотографировались с ним. И я тоже. Когда еще такое потрогаешь? Белого человека здесь уважают. Не из-за цвета кожи, а потому что гость. Наденешь пиджак с галстуком, висюльку с аккредитационным бейджиком на шею, и все двери для тебя открыты. Я вот за те дни ни копейки, то есть ни сатанга на еду или питье не потратил. Кругом же всякие мероприятия, приемы, премьеры. Там и угощают. Тайская кухня острая, но на таких мероприятиях блюда щадят неподготовленные языки. А когда фестиваль кончился, а мой рейс только через 3 дня, то я просто пошел на премьеру фильма «Девушка с Андаманских островов», тоже комедия, и посмотрел, и поел бананы, вареные в кокосовом молоке, например. Да еще и подарки получил, розовые стринги с логотипом картины. В Москве они потом пользовались большим успехом. На следующий год я приехал, наоборот, на открытие.